ее за победу твою, за Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю за воскресение твое, Иисус, благодарю тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю за Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю воскресение твое, за победу твою. Мы поем хвалу за твои страдания.